Глава 6. Стих 1. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Не в те же самые дни, когда ангел освободил апостолов из темницы, но через несколько дней после этих. Такой оборот речи обычен Писанию. А эллинистами, по моему мнению, называют лиц, говоривших по-эллински. В ежедневном раздаянии потребностей. Итак, служение вдовицам было делом каждодневным. Служением называют дело милостыни. Презрение же вдовиц произошло не от худых качеств, но от оплошности народа. Поэтому, как только забота об них была народу предложена, прекратилось и горе их. Стихи 2-7. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. И их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились вере. Не сами апостолы избирают, но предоставляют избрание народу, который и имел получить пользу от служения диаконов. Он и избирает, и назначает. «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах, потому что необходимое следует предпочитать тому, что не необходимо. Выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости». Называет писатель их не просто духовными, но исполненными Духа и премудрости, потому что принимать жалобы вдовиц было делом величайшей мудрости. «Помолившись, возложили на них руки». Смотри, как Лука немногословен, не говорит, как были рукоположены, но говорит только, что были рукоположены с молитвою. На мужа возлагается рука, вот в чем состоит хиротония, но все совершает Бог. Какую же хиротонию получили эти 7 мужей? Диаконскую ли? Они рукоположены были именно на это дело, то есть на доставление верующим необходимых потребностей. Число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. Не просто сказал об этом, но так, что показал, как велика сила милостыни и этого учреждения диаконов. Стихи 8-15. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Осии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога, и возбудили народ и старейшин, и книжников, и, напав, схватили его, и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон, ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». И все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лице его, как лице ангела. Смотри, как из семи один был предпочтен прочим. Хотя хиротония и была общей, однако же этот стяжал большую благодать. Обрати взор и на то, что до этого времени он не творил чудес, но стал творить чудеса, когда сделался известным как избранный и рукоположенный, чтобы показать, что одной благодати недостаточно, но необходима и хиротония. Итак, через рукоположение сообщилось приращение духа, потому что еще до хиротонии при избрании о нем было засвидетельствовано, как исполненном духа, но дары духа различны. Вступили в спор со Стефаном. В раздражении и гневе спорят для того, чтобы вынудить его сказать что-нибудь. А он, быть может, беседовал очень откровенно и говорил о прекращении закона, или, вернее, не говорил, а намекал, потому что если бы он говорил ясно, то эти некоторые не имели бы нужды в лжесвидетелях. Но, замечай, он не предоставляет себе права учить, но вынуждается к этому теми, кто спорит с ним. Тогда научили они некоторых сказать. Спорщики свидетельствуют не сами, потому что их тотчас изобличили бы, что они клевещут на Стефана по зависти, но подкупают других, чтобы не сочли это дело неправым, потому что они не Бога боялись, оскверняя себя убийством, но взор свой обращали на мнение людей. И представили ложных свидетелей, которые говорили всюду лжесвидетельство. Не хотели убить просто, но по приговору, рассчитывая на то, что этим они подорвут доброе мнение о тех, кого убивали. Не сказали о Стефане, говорит, но не перестает, ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей, Назарей, говорится в поношении, разрушит место сие. Это говорили и о Христе, разрушающий храм. Вспомним Евангелие от Матфея, главу 27, стих 40. Велика была между ними боязнь за церковь, но обвинение было двойное. Обвинение в том, что он намерен изменить обычаи, и в том, что он намерен ввести иные обычаи. Все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лице его, как лице ангела. Бог соделал Стефана приятным. Так как он имел еще что-то сказать, то чтобы тотчас поразить их его взором, Бог осиял его лицо. Потому что и к лицам людей, исполненных духовной благодати, любящие их относятся с вожделением, а враги — с почтением.